Узнав о результатах осмотра, Гард помрачнел. «Думаешь, ее куда-то увезли?» «Абсолютно не представляю, кто, куда, зачем, но определенно не по своей воле. Ни одна женщина свои побрякушки не бросит без крайней нужды. Кстати, я приказал упаковать ее вещи. Лоран, Фимия, вы за ними съездите?» «Да, да, конечно! Четырехликий, я так переживаю, что могло случиться с бедной девочкой?» «Например, она принудительно стала женщиной», — съязвил злой Рошер. Получил возмущенный взгляд Анфимии и предупредительную рожу от Гарта, но сдерживаться и не подумал. «Вас только это волнует?» «А что еще?» «А то!» Рошер прошелся по комнате. «Поссорилась Яна с Валайрой, и ту убили. Поругалась Яна с кузиной Шармиль, и та пропала. И что делать будем?» «Искать», — помрачнел Гард, осознавая масштаб проблемы. «Кто-то хочет обвинить Яну, ты это имеешь в виду?» «Именно. Она не человек. Нархерос волчицей. Лучший объект для обвинения еще и поискать. Лори Рен ее в обиду не даст, но и с толпой не сладит, если что. А организовать дураков несложно. Десяток нанятых крикунов, и все поверят, что Нархеро — воплощение Раш на земле Амальдеи». «А зачем?» — вставила вдруг свои три медика Лоран Фимия. «Зачем это нужно?» Тут уже задумался Рошер. «Не знаю. Но ведь не ради этой хибары. Купить ее у Славируса было куда как проще». «Он бы и не отказался. Да и Тенсор не препятствие, тоже мне матрос». Гард прищурился. «Объединяет эти случаи Яна. А вот кто знал про ссоры?» «С Валайрой все». «А с кузиной? Вот не припомню, чтобы мы об этом на площади объявили». «И то верно», — согласился Рошер. «Слуги?» Из расспросов выяснилось, что о ссоре посплетничали все. В той или иной мере, но все слуги дома. «Нереально», — подвел итог Гард. «Знают двое, знает и свинья». «А уж сколько тут знают, теперь все свиньи Долинара в курсе», — поддакнул Рошер. «Вот-вот, это невозможно. Мы год расспрашивать будем, а всех знающих и не вычислим». «И что предлагаешь?» Рошер мог предложить только одно. Наведаться к темному и пусть расспросят призраков. Авось они убийцу и назовут. «А если не назовут?» — мрачно спросил Гард. Рошер только руками развел, должны назвать.